кому-то неизвестному. Уста с улыбкою приветной, румянец девственных ланит, и взор твой светлый, искрометный, все к наслаждению манит. Ах, этот взор, пылая страстью, любовь на легких крыльях шлет, и некою волшебной властью сердца в чудесный плен влечет. 1833 год.